Стоит внимания, но там продолжаются политические стычки, а я сыт по горло тем, что довелось испытать в Парагвае. Предпочитаю держаться подальше от такого рода смут. Индия тоже потребует долгих приготовлений. Остается, по сути, только Западная Африка. А я уже написал 3 книги о тех краях. Не могу снова ехать в Камерун. Что ты предлагаешь? Последовала небольшая пауза. Разговор шел по телефону. «Ну, кажется, ты как-то раз назвал Сьерра-Леоне, допустим. И когда ты хотел бы отправиться в путь?» «Во всяком случае, не раньше февраля. И я должен вернуться к маю, чтобы закончить работу над фильмом про быков. Ты не очень щедр на сроки». «Ладно, я посмотрю. Может, что-нибудь склеится». С этой минуты все мысли Даррелла сосредоточились на чем-то помимо зоопарка, чему я была чрезвычайно рада. Правда, я знала, что он ненавидит, когда его торопят. Ему противна сама мысль о плохо организованных экспедициях. И если он все же согласится с предложением Криса, то лишь с великой неохотой, ибо 1,5 месяца — чересчур короткий срок для серьезной подготовки. Для себя я решила, что не поеду с ними в Сьерра-Леоне, и Даррелл ничуть не удивился, когда я заявила: «Без меня. Я не люблю Западную Африку. Не выношу липкую жару и тропические леса, в которых страдаю от клаустрофобии. И вообще, тебе известно, как мне противны африканцы, так что, если не возражаешь, я лучше пропущу эту экспедицию». Даррелл сказал, что был готов к такому ответу. «Но чем я собираюсь заняться без него? Ты ведь не пожелаешь оставаться здесь?» «Разумеется, я не желала торчать на Джерси, и мы решили, что я отправлюсь в Аргентину, разведаю обстановку для возможной экспедиции зимой 1966 года. Возьму наш лендровер, чтобы свободно передвигаться по стране, побываю во всех инстанциях, с которыми мы имели дело в прошлый раз, и доложу тебе, какова ситуация в сравнении с тем, что было 5 лет назад». Мне удалось завербовать 2 друзей, чтобы было кому сменять меня за рулем и выполнять роль переводчика. Миссис Хоу Плетт не меньше моего мечтала снова попасть в Аргентину. Она прожила там не 1 год и свободно изъяснялась по-испански, отлично водила машину, а ее крупные габариты как нельзя лучше подходили для роли Матроны, будь возникнет в том необходимость. Со второй моей спутницей Энн Питерс мы познакомились, когда отдыхали на Корфу. Она тоже была первоклассным водителем. Несколько лет живя в Африке, научилась ездить по пересеченной местности. Поскольку мы с Энн были намного моложе миссис Плетт, это приводило к потешным осложнениям, так как ее все время принимали за нашу мать. В конце концов, мы отчаялись что-либо объяснять и просто называли ее «мама». Как я радовалась, что снова окажусь в Аргентине. Пока никто не успел передумать, связалась со своим банком, который помог мне получить места на грузовом судне, выходящим в рейс примерно в то же время, что пароход Даррелла. Поскольку мое участие в экспедиции в Сьерра-Леоне исключалось, я без малейших угрызений совести предоставила заниматься ее организацией Дарреллу и заведующему отделом рептилий Джону Хартли. Причем Софи была готова в любой момент прийти на помощь, если у них что-нибудь не заладится. Пока что они успешно справлялись со своими задачами, и я не очень-то задумывалась об их планах, предвкушая собственный день отъезда. Едва не осталась на берегу, потому что аргентинское судно, где были заказаны места для меня и моих спутниц, застряло в порту на материке из-за забастовки. К счастью, мой банк сумел найти английский пароход, отплывающий примерно в то же время, и, что было особенно приятно, каюты на нем обошлись нам дешевле. В итоге я 2 дня бездельничала в Лондоне, ходила в кино и усиленно питалась, после чего помчалась через всю страну.